Глава 11. Лена. Я пришла первая в приемную генерального, кинув папку с презентацией, которую накануне вечером практически вызубрила на зубок, устало опустилась в черное мягкое офисное кресло ровно посередине длинного стола. Через минуту заглянула секретарь Петра Владимировича и любезно поинтересовалась о напитках для данного сбора высоких начальников. Пожав плечами, «Еще над этим мне не хватало думать», сказала первое, что пришло в голову. Женщина осталась довольна и вскоре вернулась с бутылками воды и красивыми бокалами. «Ты уже тут?» «Привет!» Матвей быстрым шагом обошел стол и наклонился поцеловать. «Привет! Хочется быстрее начать, чтобы быстрее закончить!» «Понимаю, мне особенно!» Мысленно закатил глаза. «Опять он за свое!» «Упорный!» Червонов расстегнул черный пиджак и сел рядом, выкладывая на стол телефон, ручку и блокнот. Дурманящий аромат его одеколона после бритья ударил в нос, и я не смогла сдержать удовольствие. Чуть придвинулась ближе и полной грудью сделала вдох. «Ммм, как от тебя сегодня вкусно пахнет!» «Я и сам вкусный!» «Поменял средство после бритья!» «Пожалуйста!» «Пользуйся теперь только им!» «Все для тебя!» Матвей взял мою руку в свою и одарил каждый палец поцелуем. Мягко улыбнувшись, я ждала. «Что он еще скажет?» Но дверь открылась, и секретарь пропустила вперед мужчину среднего возраста с черным дипломатом, а я незаметно выдернула руку. «Доброе утро! Станислав Степанович Гордеев, старший специалист по качеству зерновых культур ОАО «Агрорусзерно». Мужчина по очереди пожал нам руки, кивая на наше приветствие и представление в должностях. «Станислав Степанович, нас проинформировали, что вас будет двое!» Матвей сцепил кисти в замок и откинулся в кресле. Сегодня Червонов был при полном параде. Строгий черный деловой костюм, дорогие часы на правой руке четко отсчитывали секунды, голубая рубашка и темно-синий галстук. Как всегда, гладко выбрит и с хорошим настроением. «Все верно. Мой руководитель будет с минуты на минуту. Его задержали в холле. Интересно, кто задержал? Вы же у нас впервые. Мы правильно понимаем?» «Так и есть. Но я не знаком с этим человеком. В отличие от моего руководителя». Я молча наблюдала за разговорами мужчин, отмечая, как спокойно держится представитель крупной зерновой компании и как Матвей заранее пытается выудить у него информацию. Вскоре возле дверей послышались голоса, и секретарь открыл ее, пропуская вперед нашего генерального и второго мужчину. Червонов тут же встал, а я не смогла двинуться с места. Шокированная таким появлением, я смотрела, как Петр Владимирович широко улыбается, хлопает по плечу моего бывшего мужа и показывает на кресло напротив меня. «Знакомьтесь, Соколова Елена Владимировна, начальник отдела экспедирования и...» «Червонов Матвей Андреевич, начальник производственного отдела». Гендир по очереди представил нас, хмуро поглядывая на Матвея. Тот же первым протянул руку и с любезной улыбкой пожал руку исполняющему директору крупного холдинга. А меня начало знобить от пристального взгляда Паши, который словно приклеился ко мне. А его полуулыбка говорила о том, что он знал заранее о встрече, в отличие от меня. Пришла моя очередь пожимать руку, но я не смогла. Просто не нашла сил встать и подобающе его поприветствовать. Лишь слабо кивнула и получила в ответ такой же легкий кивок с хитрой ухмылкой. Паша сел напротив и снова приклеился взглядом, совершенно не реагируя ни на кого, делая все, чтобы я чувствовала, как мы одни в помещении. И я чувствовала. Кари. Да безумие в прошлом. Любимые глаза окутывали теплотой и вводили в транс. Не сразу я почувствовала под столом, как рука Матвея накрыла мою и слегка сжала. «Ну, раз знакомство прошло, то можно приступать к нашим делам», — начал Петр Владимирович, выводя меня из транса. «Елена Владимировна, приступайте к презентации». Выдохнув, приказала сердцу сбавить темп, не смотреть на бывшего мужа и стать снова профессионалом. Мне нельзя так глупо из-за внезапного появления прошлого облажаться. Пусть Паша видит, кем я стала. Пусть жалеет, что так глупо разрушил наш мир и меня потерял. Остро захотелось ему доказать, что лучше меня нет никого. Как прошла презентация, помню плохо, но, видимо, я справилась. Гендир широко улыбнулся, кивал, а после... Когда я закончила, начал нахваливать меня и мою работу. Специалист, который приехал с Пашей, что-то усердно помечал в кожаном блокноте. А сам Соколов расслабленно сидел в кресле и улыбался только мне. Ох, это чертова улыбка! Хорошо, что я сидела. Мои слабые ноги точно не выдержали бы. Настолько меня потряхивало от него. И ведь нельзя было не смотреть на Пашу. Все подготовленное мною было именно для него. Замечательно. А теперь предлагаю провести небольшую экскурсию Станиславу Степановичу. Матвей Андреевич, это поручаю вам. Раз вы самостоятельно решили присутствовать на встрече, покажите наши лаборатории, где делаются первичные экспресс-анализы. А уже завтра покажем остальное. Петр Владимирович поднялся и протянул Соколову руку. Не прощаемся, Павел Сергеевич. Наша милая Елена Владимировна в вашем распоряжении до конца вашего визита на нашем предприятии. От этих слов мне стало дурно. Да как так? Да, спасибо. Думаю, нам есть что обсудить с Еленой Владимировной, и в конце мы заключим отличный долгосрочный договор. Соколов приподнялся. Что-то шепнул своему сотруднику. Пожал руку Матвею чуть сильнее и дольше, как мне показалось, и сел обратно, снова простреливая меня взглядом. «Да, конечно, с удовольствием. Елена Владимировна, позже встретимся». Матвей намеренно по-хозяйски положил свою руку мне на плечо, что, естественно, не ускользнуло от Соколова. Тот выгнул брови и перевел взгляд на Червонова. «Пройдемте, господа». Биг Босс уже стоял в дверях, пропуская Станислава Степановича и ожидая, когда Матвей покинет приемную. «Елена Владимировна, я на вас рассчитываю. Все будет хорошо». Еле выговорила вслух, а про себя подумала. «Наверное, возможно, это какой-то сюрреализм». В полной тишине, не спускаясь друг с друга глаз, мы просто сидели друг напротив друга, и явно каждый думал о своем. Я не могла поверить в происходящее и в насмешку судьбы. Соколов же просто изучал меня, улыбался и наслаждался моментом. Никто не решался заговорить первым. Я-то уж точно. От произошедшего шока в моей голове творился хаос, а язык просто не поворачивался. Вы когда-нибудь чувствовали себя рыбкой? Когда в голове миллион вопросов, а выдавить из себя не можешь ни единого слова. Я ощутила это в полной мере в эти минуты. «Привет, капелька». Волны забытых мурашек от голоса бывшего мужа побежали табунами по телу. Неосознанно провела рукой от кисти до локтя другой руки, наконец приобретая способность говорить. «Что ты тут делаешь?» «Работаю». Паша пожал плечами и немного подался вперед, складывая руки на столе. Обручальное кольцо ярко сверкнуло на его правой руке, привлекая мое внимание. «Я не об этом. Как это вышло?» «Капелька. Я не понимаю. Задай вопрос так, чтобы получить четкий ответ. Он издевается? Или я реально разучилась вести здравый разговор? Хотя да, сейчас я все забыла. Не могу даже связать правильно слова. Еще эта обручалка не дает покоя. Все мысли хороводом крутятся возле золотой побрякушки. Женился. Счастлив. Горько и почему-то больно. Не называй, пожалуйста, меня так. Не могу». Соколов развел руками, обжигающе улыбнулся и продолжил. «Это выше моих сил. Но, чтобы не смущать мою бывшую жену, при других буду обращаться по имени-отчеству. Идет?» «Нет, Павел Сергеевич, не идет. Почему ты здесь? Почему ты?» «Ах, вот о чем ты!» У меня аж зубы свело от его смешливого тона. Словно он говорил с несмешливым ребенком. «Выходим на новый уровень. Хотим работать напрямую без посредников. А на мне личный контроль. Ты знал». По его манере держаться все стало ясно. Он кивнул, понимая, о чем я. «Да, капелька. Всегда знал». Его ласковое общение добило вместе с правдой. Голова закружилась, появилась дрожь в руках, а внутри меня все затрещало по швам. Рана стала открываться и кровоточить. Глубоко вздохнув, я прикрыла глаза и откинулась на спинку кресла, пытаясь снова собраться в кучу. Спустя минуту все же смогла выдавить. «Не называй меня так. Хватит. Лен, ты чего?» Открыв глаза, увидела перед собой стакан воды и рядом стоящего Пашу с испуганным лицом. «Все нормально. Спасибо. Не нравится мне твоя бледность. Мне все равно, что тебе нравится или не нравится». Схватив стакан, сделала большой глоток, как временное спасение. «Пожалуйста, сядь на место и давай продолжим». В голове пронеслись слова генерального о том, что я в полном его распоряжении, снова ввергая в кошмар. Но я профессионал и должна доказать это прежде всего себе, а потом и бывшему мужу. Соколов вернулся на место и выгнул бровь, ожидая продолжения. Павел Сергеевич, я теряюсь в догадках. Почему именно меня назначили вести с вами переговоры и водить вас за ручку по нашему предприятию? Но спорить с руководством не в моих правилах. Поэтому давайте начнем с документации. Нет, мы начнем с обширной экскурсии. Но, Елена Владимировна, не противоречьте самой себе и вашей пламенной речи выше. Это не входит в мои полномочия. Вот Матвей Андреевич... Лен, что у тебя с ним? Что? С кем? Такая резкая смена темы разговора окончательно выбила меня из колеи. Ничего не понимая, свела брови домиком и уставилась на Пашу. С Червоновым. У вас отношения? А вот это тебя точно не касается. И даже по старой дружбе не скажешь. Дружбе? Ты прикалываешься? А вот это было действительно смешно. Интересно, он еще дружит с той Мариной? Хотя, плевать. Пусть дружит хоть со всеми женщинами мира. Только бы меня не трогал. С чего бы? Мне ну очень интересно. А, ну да. Совсем забыла. Как ты любишь дружить и меня с собой сравниваешь. Давай не будем. Просто ответь. Легко. Скрестила руки на груди и воинственно стрельнула в него глазами. Тебя моя личная жизнь не касается. Жаль. Но этот Матвей Андреевич смотрит на тебя, словно ты его собственность. Будь осторожна. Соколов подмигнул, продолжая забавляться. Отстань. Захотелось бурно выразить все свои нелестные мысли и эмоции по этому поводу. Но вовремя себя одернула. Я не доставлю Паше удовольствия обсуждать свою личную жизнь. А вот мой интерес к его личной жизни все же рос каждой секундой. Хорошо, пока отстану. Прогуляемся, капелька. Он неисправим. Я мысленно закатила глаза и громко фыркнула, чем еще больше развеселила Соколова. Он первый двинулся к двери, а я невольно зависла на его фигуре. Все такой же статный, красивый, с новой прической полубок с легкой небритостью, которая только подчеркивала его страстные губы, приталенный синий деловой костюм, отсутствие галстука и белая рубашка. Почему именно сейчас Паша выглядел до чертиков сексуально? И я никак не могла себя удержать от сравнения двух мужчин. Если Матвей выглядел князем, то Паша был императором среди мужчин. Ужаснувшись своим мыслям, мысленно отвесила себе оплеуху и вышла из приемной первая, кивнув Соколову в благодарность за тактично придержанную дверь. «Следуйте за мной». Одев белую каску и мысленно попрощавшись с прической, я первая пошла по территории нашего зернового терминала, точно зная, что клиент в лице бывшего мужа следует за мной. «Тебе идет деловой вид». Возбуждает. Шепот обжег шею, усилив и без того жару вокруг меня. Июнь только набирал свою силу. Солнце светило ярко и жарко, а именно сегодня погода совсем казалась пеклом. Соколов стянул пиджак, перекинул через руку и пошел рядом, иногда касаясь плечом, мысленно запретив себе думать о нем, как о человеке, которого любила и который меня предал. Дала себе установку направить все свои мысли в русло работы. И это помогло. Больше 2 часов мы ходили по территории. Осмотрели пункт приема и выгрузки вагонов зерном. Автоприем. В конце поднялись на сепарационную башню с конвейерами. О чем я сильно пожалела. Мои лодочки на невысоком каблуке не были предназначены для такого крутого подъема. И не стоило мне идти первой. Несколько раз я чувствовала на своих ногах в темных брюках руки Соколова. Фыркала на него, вызывая в ответ невинную улыбку. «Спасибо, Елена Владимировна Соколова, за такую познавательную экскурсию. Вы превосходный профессионал». Паша проводил меня до двери моего кабинета, истекая медово-приторной вежливостью, намеренно упоминая фамилию, которую я не сменила. Смолодушничала. Сотрудники не спускали с нас глаз, прислушиваясь и ловя каждое слово. «О нет!» Я никому не доставлю удовольствия сплетничать и обсуждать мою персону. Благодарю, Павел Сергеевич. Думаю, на сегодня достаточно. У меня полно другой работы, которая незамедлительно требует моего внимания. Понимаю, но хотелось бы еще увидеть лабораторию в деле. Он взялся за ручку двери, телом заграждая проход. Конечно, но уже не сегодня. Не хочется откладывать. Но придется, Павел Сергеевич. Понизила голос, стараясь придать жесткость в надежде, что он наконец-то отступит, и я смогу выдохнуть. Пропустите. Хорошо. Тогда до завтра. Капелька. Он галантно распахнул дверь, наклоняя голову в бок и тихим шепотом добавляя: «Замечательные брюки. Я оценил. Отвали».